Глава 39. Молодой человек не мог удержаться от недоверчивого движения. Это слишком смелое предположение. Какова же цель всей этой комедии? Добряк поднял руки к небу, как будто прося у него прощения за несообразительность агента. Ну, подумай немножко. Представь себя приставом. Совершено преступление, тебе поручено следствие, и ты идешь к обвиняемому для допроса. Этот обвиняемый до сих пор сумел скрыть свое имя. Что бы ты сделал, если бы с первого взгляда в переодетом преступнике сразу бы узнал своего лучшего друга или врага? Открыл бы ты настоящее имя обвиняемого, друга или врага, личность которого тебе одному известна? Вопрос был деликатный, а ответ на него затруднительный. Лекок молчал, размышляя. «Я бы ничего не открыл», — сказал Апсинт. «Я бы сказал, пусть другие ищут, и если найдут, то тем лучше для них. Моя совесть была бы чиста». «Я бы тоже промолчал», — сказал, наконец, молодой агент. «Мне кажется, что своим молчанием я не приступил бы своих обязанностей». Табаре с ожесточением потирал руки. «Скажи мне, сын мой, какой предлог ты придумал бы, чтобы отстранить себя от дела, не возбуждая подозрений?» «Не знаю, не могу ответить так сразу». «Ты бы ничего лучшего не придумал», — прервал его добряк. «Ты просто употребил бы средства Дескорваля. Ты притворился бы, что сломал себе что-нибудь». По выражению лица Лекока легко было догадаться, что старик навел его на подозрение. «Думаете, — сказал он, — что Дескорваль знает о личности Майя?» Табаре приподнялся на своей постели так быстро, что забыл о своей подагре и страшно застонал. «Ты еще сомневаешься! — кричал он. — Я не был там и ничего не видел собственными глазами, но по твоим рассказам могу представить себе всю эту сцену, как она происходила. Слушай, Дескорваль, сделав обыск у вдовы Шупен, явился в тюрьму и велел позвать Майя. Эти два человека узнали друг друга. Если бы они были одни, то могли бы объясниться, и дело приняло бы другой оборот. Может быть, все и устроилось бы, но они были не одни. Тут был секретарь. Они ничего не сказали друг другу. Следственный пристав взволнованным голосом задал несколько вопросов, и страшно перепуганный обвиняемый отвечал кое-как. Как только дверь за обвиняемым затворилась, Дескорваль сказал сам себе: «Нет, я не могу судить этого человека, которого я ненавижу». Он был страшно взволнован. «Когда ты хотел говорить с ним при выходе? Он тебя грубо отпустил до завтрашнего дня, а через четверть часа уже придумал свое падение». «Значит, вы думаете, что Дескорваль и Май враги?» «Черт возьми!» — вскричал добряк. «Разве это не ясно? Замотанный в смирительную рубашку, он ничего не мог предпринять всю ночь. Да, в эту ночь он должен был исходить кровавым потом. Затем на утро, когда его повели на следствие, он находился в неистовстве. И тебя сильно поразило, как он вошел в кабинет следственного пристава. В этом кабинете он рассчитывал найти Дескорваля, торжествующего над его несчастьем. Вместо Дескорваля обвиняемый встретил достойнейшего Сеглюмера. Тогда что же произошло? Он удивился этой перемене, и взгляд его ясно выражал изумление, которое он чувствовал по поводу великодушия своего врага. Он думал, что тот будет неумолим. Потом его лицо озарилось улыбкой надежды, ибо он подумал, что Дескорваль не выдал его тайны. Старый Апсинт вскочил с места в каком-то бреду. «Проклятие!» — вскричал он. «Это так и было!» Лекок молчал, но, очевидно, соглашался. «Не хочешь ли ты еще каких-нибудь подтверждений, друг мой? Припомни, с каким постоянством и упорством Дескорваль присылал осведомляться у Сеглюмера о ходе следствия. Я допускаю, что люди имеют пристрастие к своему занятию, но не до такой же степени. И не в то время, когда ты сломал ногу. как-то не подумал, что следователь, лежащий чуть ли не на смертном одре, с переломанными костями, беспокоится до такой степени о каком-то преступном убийце. Да я не сломал себе ничего, у меня только подагра. Но я хорошо знаю, что во время моих приступов, если бы даже одна половина человечества судила бы другую, мне бы не пришло в голову посылать свою монету, разузнать о ходе следствия. Да, одна минута более серьезного размышления избавила бы тебя от стольких забот и неприятностей, ибо в этом и заключается узел всего дела. Лекок повесил нос и молчал. В это время Табаре выпил стакан заваренной травы и продолжал. «Я буду говорить только так, для памяти, сын мой. Почему ты ничего не выпытал у Туаноны, пока она находилась в твоих руках? Ты знаешь пословицу, когда курица в твоих руках, то сейчас же и щипать ее надо». «Я вполне наказан за свои промахи». «Слушай, первый твой промах, — продолжал он, — с серьгой, найденной в перешнице. Но я предпринимал все, чтобы узнать, кому она принадлежит. Предпринимал многое, но не все, что следовало. Например, когда ты узнал, что баронесса во что умерла и что все вещи проданы, что ты сделал?» «Побежал к оценщику, которому была поручена распродажа. Посмотрел каталог, и, не найдя там ни одного бриллианта, описание которого было бы сходно с серьгой, я признал, что следы потеряны». Табаре засмеялся. «Тут-то ты и ошибся!» — вскричал он. «Если такой цены бриллиант не был внесен в каталог продажи, так это потому, что его уже не было у баронессы во что перед смертью, потому что она его кому-то подарила или продала. Кому? Вероятно, одной из своих приятельниц. Вот на твоем месте я бы позаботился узнать имена приятельниц баронессы во что, что было бы нетрудно. Затем постарался бы подружиться со всеми горничными этих дам. Для такого хорошенького мальчика, как ты, это было бы даже приятной забавой. Я бы показывал серьгу всем этим служанкам до тех пор, пока одна из них не сказала бы: «Это бриллиант моей госпожи». «И эта мысль не пришла мне в голову», — прошептал Лекок. «Постой, постой. Я подхожу ко второму упущенному тобой случаю. Как ты вел себя, когда в твоей власти находился чемодан, который Май называл своим? Ты его передал хитрецу обвиняемому? Тысяча чертей! Тебе же известно, что этот чемодан был дополнением комедии, что он был оставлен у госпожи Мильне не иначе, как только сообщником убийцы, что все находящееся в нем было куплено после убийства». «Я знал это. Но что можно было извлечь из этого?» «Что извлечь? Сын мой, я, простой смертный, оббегал бы всех ветошников в Париже и, наконец, нашел бы того, который сказал бы: «Эту одежду я продал такому-то, который покупал ее для своего друга по мерке». От злости на самого себя Лекок стал колотить кулаками по столу. «Черт возьми!» — вскричал он. «Это ясно, как божий день. Всю жизнь не прощу себя этой глупости». «Тише, тише!» — прервал его добряк. «Ты слишком увлекаешься, мой друг. Это не глупость, это ветренность. Но что менее простительно, так это способ, избранный тобой при преследовании обвиняемого после его бегства. Какая дьявольская мысль пришла тебе преследовать Мая шаг за шагом?» На этот раз Лекок остолбенел. «Что же, надо было его отпустить?» — спросил он. «Нет. Если бы я был с тобою на галерее Одеона, когда ты отгадал намерение обвиняемого, я бы тебе сказал: этот плут пойдет к госпоже Мильне объявить ей о своем бегстве. Пусть идет. И тогда бы он вышел из гостиницы «Мариенбург», я бы подумал: теперь оставь его, Пускай он идет куда угодно, а сам не выпускай из виду госпожу Мильне, следя за ней, как тень. Она приведет тебя к сообщнику. А ты что придумал? Побежал в гостиницу Мариенбург, чтобы показаться и запугать всю прислугу. Когда закидывают сети, чтобы ловить рыбу, то тут же не станут уж бить в барабаны. Таким образом, Табаре разобрал все следствие шаг за шагом. Но Лекок уже слушал вполуха. Наконец он не выдержал. «Вы меня спасли от отчаяния, господин Табаре», — сказал он. «Я думал, что уже все потеряно, но вижу, что мои глупости могут быть поправлены. То, чего я не сделал, есть еще время сделать. Серьга и разные вещи обвиняемого находятся в моем распоряжении. Госпожа Мильне еще содержит гостиницу. Я буду наблюдать за ней». «А для чего ты все это будешь делать, мой милый?» «Как? Чтобы поймать обвиняемого». Как бы ни был занят Лекок своими мыслями, но он уловил на губах Табаре насмешливую улыбку. «Ах, сын мой, — сказал старик, — разве ты не догадываешься хоть немного о настоящем имени нашего Гайера?» Лекок задрожал, отвернулся. «Нет, — ответил он, — я не догадываюсь». «Ложь! — прервал его старик. — Ты так же, как и я, знаешь, что Май живет на улице Гренель-Сель-Жермен, и его зовут герцог де Сермес». При этих словах Абсинт расхохотался. «Славная штука! — кричал он. — Да, да! Не таково было мнение Лекока». «Мне самому приходила в голову эта мысль, — сказал он, — но я не хотел допустить ее». «Потому что ты не умел держаться логики, но я это знаю верно, потому что я человек рассудительный и размышляю так. Кажется невозможным, чтобы убийца в кабаке Шупен был герцогом Сармес. Следовательно, убийца в кабаке Шупен должен быть Май, который и есть герцог Сармес». Глава сороковая. Каким образом подобная мысль могла прийти в голову Табаре? Вот что Лекок никак не мог понять. Если бы это пришло в голову самому Лекоку, в то время как обвиняемый вдруг исчез, подобно легкому пару, то это было бы понятно. Отчаяние рождает самые нелепые химеры. А к тому же несколько слов, сказанных кутюрье, могли служить поводом для такого рода предположений. Табаре, воплощение проницательности, не мог не заметить удивленного выражения лица молодого полицейского. «Ты точно с неба свалился, мой милый», — сказал он ему. «Не воображаешь ли ты, что я говорил все это, лишь предполагая?» «Нет, но...» «Твое удивление идет от того, что ты не знаешь современной истории. Твое образование должно начаться с этого пункта. Ты непременно должен ее изучить, если не хочешь всю жизнь остаться охотником за разбойниками, подобно твоему врагу Живролю». «Признаюсь, я не вижу никакой связи». Табаре не удостоил его ответом на этот вопрос. Он повернулся к Абсинту и начал самым дружеским тоном. «Сделайте мне одолжение, старина. Возьмите из моей библиотеки с краю два фолианта под заглавием «Всеобщая биография современных людей». Они в шкафу направо». Абсинт исполнил эту просьбу, и Табаре принялся перелистывать книги с нетерпением. «Ну вот, нашел. Де Скорваль. Слушай же меня, сын мой, и твой ум прояснится». Просьба эта была излишней. Никогда еще способности молодого полицейского не были в большем напряжении. Добряк Табаре начал читать отчетливым голосом. «Эскорваль, Лиу Гильом, барон де Скорваль, администратор и политик Франции, родился в Монтеньяке 3 декабря 1769 года от древней фамилии. Он закончил свое воспитание в Париже, когда началась революция. Он вступился за свободу и права со всем жаром молодости, но, испуганный насилием, которое совершалось ради свободы, перешел на сторону противодействующей стороны Может быть, по совету Реда Дера, друга его семьи. Рекомендованный первому консулу Талейраном, он дебютировал на административном поприще, получив место в Швейцарии, и во времена империи участвовал во всех важных переговорах. Преданный душой и телом особе императора, был скомпрометирован во время второй реставрации. Во время смут в Монтиньяке он был арестован за двойное подозрение в измене и заговоре, а затем был отправлен в комиссию высшего суда, где и приговорен к смерти. Приговор, однако, не был исполнен. Он обязан своей жизнью благородной и героической преданности друга, аббата Медон, приходского священника маленькой деревеньки Ормес. У барона Дескорваль один сын, поступивший с самых молодых лет в магистрат. Лекок был сильно обманут в своих ожиданиях. Это биография отца-следователя. Только что же мы можем узнать из этого? Ироническая улыбка появилась на губах Табаре. А вот что отвечал он. Дескорваль отец был приговорен к смерти. Это что-нибудь дозначит. Запасись терпением. Он снова начал перелистывать книгу и продолжил. Сермес. Анна-Мария Виктор де Тенгри. Герцог де Сермес, дипломат и генерал Франции, родился в замке де Сермес близ Монтиньяка 17 января 1758 года. Фамилия Сермес самая древняя и знаменитая во Франции. Не должно смешивать эту фамилию с герцогским родом Сермес, который пишется через букву «С», а не через «С» по латыни. Эмигрируя при первом движении революции, Анна де Сермес отличился храбростью в армии Конде. Несколько лет спустя он стал просить должность в России и, по словам биографов, дрался в рядах русских во время бедственного отступления из Москвы. Вернувшись во Францию в свите бурбонов, он приобрел славу пылкостью своих мнений как преданнейший роялист. Он вошел в право владения своими огромными родовыми имениями, и чины, которые он заслужил за границей, были за ним утверждены по приказанию короля. Назначенный председателем комиссии высшего суда, учрежденной для преследования и осуждения злоумышленников в Монтиньяке, выказал строгость и пристрастие, какими отличились приверженцы этой партии. Лекок вскочил со сверкающим взором. «Громы небесные!» — закричал он. «Теперь я ясно вижу! Отец теперешнего герцога де Сермес хотел отрубить голову отцу нашего Дескорваля!» Табаре просиял. «Вот как служит знание истории. Но я еще не кончил. Наш герцог де Сермес также внесен в эту книгу. Слушай, Сермес, Анна-Мария Марсьяль, сын предыдущего, родился в Лондоне в 1791 году и был воспитан в Англии, потом при австрийском дворе, при котором впоследствии исполнял различные должности. Наследовав мнение, предрассудки и злопамятство своего отца, он в интересах своей партии выказывал самые удивительные способности и изумительное дарование. Но прежде чем политические страсти достигли самого разгара, он имел мужество принять на себя одного всю ответственность самых жестоких мер. Вынужденный удалиться от дела при всеобщем порицании, он оставил по себе ненависть, которая угаснет только с его жизнью. Старик закрыл книгу и скромно замолчал. «Ну, — сказал он наконец, — что ты скажешь о моей системе производства следствий?» «Я думаю, — заметил Лекок, — что если герцог де Сермес пропал бы на 2 месяца, то есть на то время, пока Майя держали в тюрьме, то весь Париж бы узнал об этом исчезновении, и тогда...» «Ты бредишь», — прервал его Табаре. «Имея жену и сообщника камердинера, герцог может быть в отсутствии год, а все слуги будут думать, что он дома. Искаженное лицо Лекока ясно выражало сильное напряжение мысли. «Я допускаю это», — сказал он наконец. «Я осознаю, что этот знатный вельможа сумел изумительно разыграть роль Мая. Но есть одно обстоятельство». «Какое, прошу сказать?» «Если человек в перешнице был действительно герцог де Сермес, он бы назвал себя, объяснил, каким образом на него напали и почему он защищался. Его бы отпустили на слово. Вместо этого он в тюрьме пробовал удавиться. Такой знатный вельможа, как герцог де Сермес, подумал бы когда-нибудь о покушении на жизнь». Табаре насмешливо засвистал. «Мне кажется, ты забыл последнюю строчку биографии. Сермес оставил после себя страшную ненависть. Знаешь ли, какой ценой его заставили бы выкупить свободу?» «Нет, и я тоже. Но определенно могу сказать, что он не вышел бы победителем из этой битвы. Чтобы объяснить его присутствие в кабаке «Перешница» и присутствие женщины, которая, может быть, была его женой, кто знает, какую тайну ему пришлось бы выдать. Между смертью и позором он избрал первое. Он хотел спасти свое имя». Табаре объяснял это с такой необыкновенной энергией, что даже старый абсинт пришел в волнение, несмотря на то, что он почти ничего не понял из этого разговора. Что касается Лекока, то он встал бледный и с дрожащими губами, подобно человеку, решившемуся на все. «Вы извините меня, господин Табаре», — сказал он взволнованным голосом. «Все, что вы сказали, приходило в голову и мне самому. Но я не доверял себе и хотел выслушать вас». Он сделал отчаянное движение. «Теперь я знаю, что делать». «Несчастный!» — вскричал Табаре. «Не думаешь ли ты арестовать герцога де Сермес? Бедный Лекок! На свободе этот человек почти всемогущ, а ты ничтожен. Берегись, сын мой, не нападай на герцога, иначе я не отвечаю за твою жизнь». Молодой полицейский покачал головой. «Я знаю», — ответил Лекок, — «что герцог теперь вне всякого преследования. Но он будет в моих руках, когда я открою его тайну. Я презираю опасность, но вместе с тем сознаю, что для успеха необходимо скрываться, и я буду скрываться. Буду держаться в тени до того дня, когда сорву покрывало с этого темного дела. Тогда я предстану перед ним. И если окажется, что Май действительно герцог де Сермес, то я буду отмщен».